Полагаю, вы покинули будуар и спустились этажом ниже, когда объявили сестре, что сделаете ей грок. Женщина нахмурила брови. Ее взгляд переместился с Гуэна на комиссара. Казалось, она колеблется, в ней шла внутренняя борьба. Наконец она резко отчеканила. Это неправда. Что именно неправда? То, что я оставила сестру в одиночестве. Под источающим иронию взглядом Гуэна Мегре покраснел, ибо этот взгляд недвусмысленно выражал. А я что вам говорил? Верно. Госпожа Гуэн не смогла взвалить на себя всю тяжесть преступления. Она могла бы промолчать. Она сказала, Антуанетта знала, на что я иду. Поскольку в самый последний момент смелость оставила меня, она спустилась вместе со мной и вошла в квартиру. Она не покидала лестницы. И после паузы госпожа Гуэн добавила, так словно бросала всем вызов, тем хуже, это правда. Губы ее подрагивали от переполнявшей ее ярости. Теперь-то он сможет обновить свой гарем. Госпожа Гуэн ошибалась. Немногое изменилось в жизни профессора. Несколько месяцев спустя Люсиль Деко переехала жить к нему. Она по-прежнему выполняла свои обязанности ассистентки и секретаря. Пробовала ли она выйти замуж за Гуэна? Этого Мегре не знал. Во всяком случае, профессор не женился на ней. И когда его имя упоминали в беседе, Мегре притворялся, что не расслышал его, или переводил разговор на другую тему. Конец книги. Март 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.